Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 26 июня, пятница, на часах, студии 11 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и я, ведущий Михаил Шор. На днях я видел очень интересную статистику, по которой оказалось, что у 90% детей 7-летних есть уже аккаунты в социальных сетях. Меня, конечно, такая статистика немножечко напугала, удивила, потому что современные социальные сети – это не только место общения, но это и магазины, это и тренинги, обучение, все что угодно. Но кроме этого, современные социальные сети – это место, где еще очень развита преступность. И немножечко пугает, что вот эти юные неокрепшие умы уже находятся в интернете. И еще меня удивило, когда на днях ко мне подошел один мой знакомый и спросил: «Миш, а ты знаешь, что такое ТикТок?» Я говорю: «Ну, конечно же, знаю, да». А он мой ровесник, и он очень удивился, что вот я слежу за трендами развития социальных сетей. И вот сегодня мне хотелось бы, во-первых, рассказать вам о разных необычных, новых и не очень новых социальных сетях, потому что вы часто слышите в средствах массовой информации какие-то обозначения, там, WhatsApp, YouTube, TikTok, Reddit, Snapchat, и не всегда понимаете, что это такое. И вот сегодня об этом и о том, к чему же приведет вот такое массовое развитие социальных сетей, мы поговорим с нашей гостьей. Это блогер, диджитал-маркетолог и, как сейчас модно говорить, инфлюенсер Мария Прохорова. Мария, добрый день. Всем доброе утро. Уже день, ну ничего. Вот теперь мы знаем, что у блогеров утро начинается в 11 часов. Вот давай просто немножечко проговорим такие важные, думаю, для всех вещи. Соцсети сейчас развиваются, ну, как-то просто как атомный взрыв. Да, это так и есть. Но смотрите, тут как бы сложно говорить конкретно про соцсети, потому что социальных площадок сейчас очень много. Ну, начиная со всех известных одноклассников, да, и заканчивая как раз ТикТоком и Лайком, про который ты сейчас говорил. И тут очень важно понимать, что и сейчас, ну, давайте такое какое-то глобальное определение дадим, на Земле живут основные три поколения. Первое – это поколение наших родителей, да, которые привыкли как раз, если в разрезе соцсетей говорить, к одноклассникам, где находятся как раз их одноклассники. Второе поколение – это возраст как раз 26 плюс до там, 46 лет, как раз там 30-летние, давайте так их определим. Это поколение, которое выросло на ВКонтакте, Инстаграм. И поколение Z-ов, как их принято называть, это до 25 лет молодые люди, которые как раз создают вот этот контент для площадок. Для них ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук – это вообще какие-то соцсети, ну, давайте скажем плохое слово, старперов. А как же люди вот, более старшего поколения? Я просто вот слежу сейчас. Да, считалось, что Одноклассники – это сеть для людей от 40 до 60. Но это не так, на самом деле. Но я сейчас очень много вижу, как люди более старшего поколения, старше 60, старше 70 и некоторые даже 80, вообще удивительные люди, они даже есть в Инстаграм, и я даже знаю стримеров, это те, кто играют в компьютерные игры и снимают это на видео и показывают всем стримеров по 70 лет. Да, есть, кстати, очень популярные блогеры в Инстаграме, которым по 80 даже лет, это бабушки и дедушки, и у них очень много подписчиков, они делают действительно классный контент, но они делают его с помощью своих внуков. То есть нужно понимать, что создают контент как раз вот это поколение молодое, которое до 25 лет, а старшее поколение именно его потребляет или распространяет этот контент. Как раз то, что ты говоришь про то, что блогеры, ну, такого старшего поколения, как раз-таки они распространяют контент. Соцсети действительно очень прочно вошли в нашу жизнь, и у меня очень мало знакомых. Ну, у меня, как бы, по сути, пароль профессии, да, естественно, я постоянно в этом верчусь. Соцсети для меня одна из площадок для продвижения клиентов. И не знаю, вот у меня в окружении очень мало людей, у которых нет соцсетей, но у меня есть такие знакомые. У нас есть друг семьи, у которого он только на Фейсбуке и очень-очень редко, он просто заходит, какие-то новости там читает. У него нет Инстаграма, нет ТикТока, нет ВКонтакте. То есть ему проще позвонить или написать смс-ку на крайний случай. Да, он есть в мессенджерах, это WhatsApp, Viber, Telegram нет. И он нормально живет, но как бы это не к вопросу о том, что соцсети нужны для того, чтобы там лучше существовать или как-то облагородить, что ли, свой образ жизни. Я вот вообще так не считаю. Я считаю, что соцсети отнимают у нас очень много времени, поэтому я для себя фиксирую, например, время, которое я провожу в соцсетях. То есть у меня есть время работы, это рабочий период, и есть мое время, которое я выделяю для себя, чтобы посмотреть, что происходит у знакомых, или заняться своим блогом. Потому что если это делать просто безвременно, так скажем, без ограничений, ты просто будешь находиться там огромное количество времени, и просто потом наступило 12 ночи, и ты такой, ой, надо спать, а ты еще не все новости посмотрел. Это же бесконечная такая поволока, да? То есть ты просто сидишь там, смотришь, потребляешь этот контент. Мы как раз с тобой, Миш, тоже потребляем. Хоть мы и можем себя причислить к тем людям, которые создают, но по большей части мы все равно потребляем контент. Давай тогда немножечко будем более подробно рассказывать о каждой платформе. У меня есть статистика на вот зиму этого года. Угу. Всемирно такие самые крупные социальные платформы. Да, у меня тоже есть эта статистика. На первом месте находится Facebook. ВКонтакте. Нет, я говорю про весь мир. А, ты всемир, не российскую берешь. Да, да, да. А, окей, я беру Facebook. Весь мир, и там я вижу практически 2,5 миллиарда человек. Да, так. То есть вот нас на Земле сейчас там около 7 миллиардов, из них 2,5 миллиарда человек имеют аккаунты в Facebook. Что вообще такое Facebook? Потому что, честно, я к нему пришел не сразу, потому что это, наверное, самая специфическая сеть, но при этом максимально популярная. Да. В России действительно это очень специфическая соцсеть, потому что она кардинально отличается по поведению пользователей, чем на Западе. На Западе, ну, если перекладывать на нашу реальность, то на Западе Facebook – это как наш ВКонтакте. Абсолютно идентично работает, и не для нас, опять же, повторю, для западных пользователей. Люди там находят себе друзей, даже женятся, были даже свадьбы в Фейсбуке, представляешь? Ну, это вообще забавно. Конечно, проводят прямые эфиры, общаются, делятся каким-то опытом. У нас это очень такая консервативная деловая сеть? Да, у нас это немного другая площадка. Это действительно площадка, где люди развивают личный бренд, именно профессиональный. И у нас даже продвижение в Фейсбуке абсолютно другое, нежели на Западе. Если на Западе люди просто общаются на своей странице, то для того, чтобы у нас продвигаться на Фейсбуке, нужно постоянно вступать в какие-то профессиональные сообщества, находить лидеров мнений, комментировать их, приглашать их к себе в комментарии. Вот такая вот, в общем, цепочка очень длинная. То есть тебе нужно проводить в этой сети очень много времени для того, чтобы там продвинуться. А по возрасту аудитория у нас отличается от мировой? Я просто смотрю, что отличается. В Фейсбуке в основном люди где-то старше 30 и до 50, и при этом чаще всего это люди с высшим образованием, чаще всего это люди, ну, с таким критическим мышлением. Да, это именно в России. А на Западе абсолютно разная аудитория на Фейсбуке и много молодежи в том числе, потому что действительно там площадка для общения, а у нас площадка для продвижения личного бренда. Это абсолютно разное. Ну и, конечно, в России, именно в России, почему-то на Фейсбуке, как ты правильно сказал, заходят очень блоги с критичным мышлением. То, что на хайпе, то, что можно обсудить, то, что поднимает какие-то темы на грани. Вот про Фейсбук это все туда. Именно поэтому там очень популярны профессиональные журналисты, адвокаты, маркетологи. Но те люди, которые не просто пишут, например, как делать, ну, какие-то полезности типа того, да, а они пишут о том, что вот сделали, это было плохо, а вот эти люди вообще все плохие, и пошли люди это обсуждать. То есть вот Facebook работает именно по такой системе. Туда вообще не заходит та информация, которая есть, например, в Инстаграме. Никакие фотографии в летних платьишках на фоне цветочков – это не для Фейсбука. Нет, абсолютно. Можно, конечно, запостить, но, опять же, ради того, чтобы тебе понаписали в комментариях, что цветочки ужасные и платье твое здесь вообще не к месту. При этом меня удивляет, что очень часто вот наши современники есть во всех социальных сетях. И при этом у них как будто бы в голове срабатывает какой-то триггер, что если они в Фейсбуке, они вот такие чопорные. Если они в Инстаграме, лайк, подписка. А если они ВКонтакте или там в Одноклассниках, вот тебе стикер, послушай мою любимую песню. Я не понимаю, как вот люди так переключаются. На самом деле очень большое влияние оказывает та аудитория, которая находится вокруг. И в соцсетях это точно так же работает. Ну, приведу сам просто пример. Когда мы находимся на встрече выпускников, мы порой можем начать себя вести абсолютно иначе. Да? Я на них не хожу. Ну, там, не знаю, хихикать там с первой любовью или что-то такое. Ну, просто там ради того, что оказались в такой обстановке. Я просто наблюдала эту ситуацию, поэтому могу этот пример привести. И точно так же происходит в социальных сетях. Когда мы попадаем в определенную аудиторию, в определенный круг, мы начинаем подстраиваться. Это чисто психологическая тема. Подстраиваться под поведенческие особенности именно этих людей и ведем себя похоже. Поэтому Facebook это складывается так, что это, как ты говоришь, чопорная соцсеть. Так и есть в России. Давайте оговоримся, в России так и есть. Это чопорная соцсеть. То есть, если вы хотите кого-то там покритиковать или на какую-то серьезную тему поговорить, потому что вот именно там серьезных тем огромное количество, то лучше, конечно же, идти в Facebook, зарегистрировать себе аккаунт и радоваться жизни. Но сначала зарегистрировать аккаунт и не порадоваться жизни, потому что вы никому там не нужны. Найти тех людей, которые вам интересны, начать комментировать их посты, вступить в популярные сообщества и тоже там комментировать популярные посты, и вот тогда вас заметят, возможно, и на вашу страничку придут те, кто готов с вами общаться. Но если, друзья мои, у вас какое-то личное дело, какое-то увлечение, допустим, там у вас музей новогодних игрушек или вот что-то такое милое, это не ваша соцсеть. Почему? Я так не считаю. Я считаю, что все зависит от подхода. Если мы будем рассказывать о том, как мы делаем эти игрушки, например, и рассказывать про серьезный подход и делиться каким-то личным опытом, то это вполне в Фейсбуке зайдет. Я недавно гуглила группы в Фейсбуке просто ради интереса и нашла там гадания на картах Таро, например. Ой, ну, то есть, как бы, понимаете, вот при всем при том, что Фейсбук суперпрофессиональная соцсеть, как считается, да, там есть такой какой-то очень странный контент, странные группы, в которых куча пользователей. Есть, но там нужен, опять же, текст. То есть, если вот вы можете продуманно писать там тексты, то это хорошо. Да, если нет... да, это 100%, потому что Facebook – это именно про написание текстов. Это не про красивые фотографии, это не визуальная соцсеть, хотя визуал везде играет большую роль. Это действительно соцсеть про тексты. Переходим к следующей очень популярной социальной платформе. Это YouTube. И вот по этому мировому исследованию 2 миллиарда человек обладают аккаунтами на YouTube. У нас был такой случай, когда мы рассказали о том, что вот на YouTube можно посмотреть трансляцию. Некоторые не знали, что это такое. Я, опять же, тоже в YouTube пришел достаточно поздно, примерно года 4 назад. И вот все-таки YouTube это очень необычная такая социальная платформа, платформа видео. Вот как она отличается на Западе от нашего Ютуба? Ну, самое главное, чем отличается она на Западе от нашего Ютуба, то, что западным блогерам платит Ютуб зарплату за просмотры. Ну, это так, если у очень просто платится, говорить. У нас тоже платится, но очень мало. Поэтому я говорю, что отличается, потому что у нас это вообще незначительные суммы, там которые... Там просто есть тарификация при просмотре видео. Да. И YouTube по-разному оценивает стоимость рекламы в просмотренном именно видео. То есть, если это западные люди, за них платится там, ну, допустим, там 3 цента. Да. Если это наши люди с СНГ, то это там вообще крохи. Да. Так и есть. Ну, то есть, в целом, это как телевизор, как в телевизор, котором огромное количество каналов. Да. И то есть, каждый человек – это, по сути, отдельный канал. Да. Нужно понимать, что YouTube – это как раз вот та позиция, которая отличает как раз поколение, о которых мы говорили. Вот если нас с тобой, Миша, 35-летних, да, там… Мне еще 34. Мне пока тоже, но скоро. Спросить, ну, что-то про нас спрашивают. Сегодня у нас с тобой возник разговор, да, я не знала слова, и я что сделала? Я пошла в Яндекс или в Google. Я говорю, я сейчас загуглю. Что сделает более молодое поколение? Оно не будет гуглить, оно пойдет в YouTube. Они используют YouTube как поисковик. То есть вот даже моя дочь сейчас, ей 6,5 лет, она не пойдет в Яндекс, она пойдет в YouTube. Она заходит реально в эту соцсеть и ищет что-то, если она что-то не знает. Хотя у нас очень ограничено как бы время ребенка на социальные сети. Ну, слушай, если мне нужно что-то починить, то я тоже это ищу в YouTube. Да, конечно, ты ищешь видеоинструкцию. Но в любом случае более молодое поколение, оно вообще все ищет в YouTube. Родные мои, мы продолжаем наш разговор. У нас в эфире Мария Прохорова, блогер. И вместе с ней мы рассказываем вам о том, какие бывают социальные сети, для чего они и, в принципе, какая социальная сеть может вам подойти. Мы уже поняли, что нет возрастного ограничения для соцсетей. И те, кто считают, что одноклассники вот только для людей старшего поколения, они не совсем правы, потому что люди старшего поколения сейчас приходят во все социальные сети. Мы остановились на Ютубе и объяснили, что Ютуб – это, по сути, такое телевидение с миллионом разнообразных телеканалов. Именно. И то есть там каждый как Акын, что вижу, то пою, там кто-то примусы подчиняет, об этом рассказывает, кто-то делает развлекательные передачи, кто-то делает телевизионного формата передачи. Но, по сути, это вот такая соцсеть, которая у нас в регионе почему-то не очень массовая. Ну, смотрите, для того, чтобы продвигаться на Ютубе, нужно иметь очень большой бюджет. Это то, к чему нужно быть готовым. Если ты хочешь стать популярным блогером Ютуба, готовь миллионы. К слову говоря, например, у Насти Ивлеевой один влог, чтобы снять. Надо сейчас выдержать паузу, мне кажется, чтобы воспринять эту цифру. Задержите дыхание. Стоит от 3 до 6 миллионов. Один выпуск. То есть, по сути, продакшн у нее продакшн. На Ютубе стоит продакшн. Как программа на телевидении, при том хорошего такого класса. Да, то есть это стоимость одного выпуска. В среднем выпускается, ну, 2 выпуска в месяц. Это такое, как бы, ну, хорошее число. То есть, посчитайте, в месяц нужно потратить только на продакшн, ну, давайте возьмем максимум 12 миллионов. Я думаю, что не каждый может себе в нашем регионе позволить выделить даже половину этой стоимости на хорошие. Но, опять же, вот если посмотреть с точки зрения рекламного рынка, есть такие люди, как их называют мультиварки, которые рассказывают обо всем, да? Да. И им, конечно, такой продакшн не нужен, серьезный. Конечно. Они все могут делать с помощью пару камер. Да, но есть... Это я к чему говорю. Есть первый вариант продвижения на Ютубе, когда вы решаете, что вы будете делать прям суперпрофессиональную программу, например, да, это может быть любое, это может быть как у Ивлеевой, давайте опять же ее в пример возьмем, формат интервью, это может быть какой-то развлекательный формат, неважно что, да, тут нужно готовить прям, ну, такой очень хороший бюджет на то, чтобы это зашло, потому что рынок Ютуба достаточно подзабит уже влогерами, которые давно на рынке. И второй вариант, например, на Ютубе недавно тоже смотрели влог, ну, как бы по работе. Популярен влог водителя известной продуктовой сети, который хайт эту же продуктовую сеть, ездит, значит, возит товар и снимает свой влог. Ну, по популярности он, конечно, не Настя Ивлеева, но достаточно популярен. То есть там примерно 400 тысяч подписчиков на канале. 400 тысяч подписчиков за то, что человек просто неприличным языком высказывается, когда едет за рулем, и люди это смотрят. YouTube — это все-таки из крайности в крайность вот для меня, например. Хотя многие соцсети из крайности в крайность, но YouTube особенно показателен, потому что это видео. Это либо... Обалденно крутой контент, особенно если ты блогер-путешественник. Ну, мы все знаем, например, Птушкина, который снимает, или Беднякова, это ведущая «Орла и решки» бывшая, которая снимает обалденно крутой контент про путешествия. Притом Птушкин делает все сам полностью, да. Да. Молодец. Вот. Ну, действительно, это прям приятно смотреть. Но при этом у него стоимость оборудования сотни тысяч рублей, потому что только там 3 его квадрокоптера, да. Это уже там 1200. Да, стоимость оборудования, при том, сколько камер он теряет, когда он снимает. Поэтому нужно понимать, что даже если ты делаешь все сам, и даже если тебя продюсирует авиасейлс, например, да, или какая-нибудь, не знаю, школа там языков, это не те суммы абсолютно, как бы, которые тебе покроют стоимость продакшена. Вот, поэтому это первый вариант, когда ты готов к вливаниям. У тебя есть инвестор, ты понимаешь, что ты в будущем на этом будешь зарабатывать. Второй вариант – это ты снимаешь трэш-контент. К нему вообще не все готовы. Потому что у меня был клиент, не из Иваново, кстати, с которым мы общались по поводу выхода на YouTube. Когда я озвучила цифры продакшена, конечно, у клиента, мне кажется... Слезы на глазах. Да, появились сомнения, я так это называю. И он стал считать почки, чтобы одну из них продать. Да, то есть и второй я предложила ему, естественно, разные варианты. То есть один из вариантов был, говорю, давайте делать какой-то такой контент на грани, когда это видно, что это снято непрофессиональной камерой, но вы рассказываете всю подноготную как бы. Опять же, к этому не все готовы, потому что мы все хотим выглядеть хорошо в основном. Мы хотим показывать наши лучшие стороны, даже при том, что сейчас как бы реальность, она в тренде, так скажем, да, она заходит, но не все хотят показывать там свое грязное белье, например, или какие-то грехи, да, особенно в работе. А и... с видео это очень сложно. Да, и поэтому как бы тут нужно решить, что вы хотите. Потому что контент, который будет между вот этими двумя вариантами, он вообще не зайдет. И опять же, в любом случае, даже если вы вложили в продакшн 12 миллионов, пускай, вот так, тот же бюджет, вам придется его продвигать. Потому что невозможно сейчас показывать контент без продвижения. То есть вы по факту потратите всю сумму на создание, выделяете такой же бюджет на продвижение. Но мы видим, что не всегда это приводит к успеху. Конечно. Несколько лет назад был интересный проект с одним лысым мужчиной, в прошлом известным на телевидении, да, он делал программы, программы очень дорогие, именно формата телевизионного, и все это закончилось там буквально через полгода, что ли, и сейчас там просто ничего нет. Да, для того, чтобы выходить на YouTube, очень нужно очень хорошо понимать тенденции, которые сейчас идут вообще на рынке. Потому что очень часто многие пребывают в иллюзиях того, что нравится им самим. Вот это я называю субъективным мышлением. Ну, например, кому-то нравится канал Дудя. Ну, абстрактный опять какой-то популярный пример. И человек смотрит и говорит, блин, так классно, у Дудя заходит, тоже буду, значит, делать так же. А оно не заходит, например. Потратили деньги, вроде бы и... интервью классное, ну, это опять же формат интервью, да, например, но не зашло. Почему не зашло? Потому что формат Дудя занят давным-давно. Вы ничего нового как бы не принесли. Ну, есть на Ютубе еще Шихман, она пришла позднее, но она опять тоже опять же, есть очень свои сильный. Фишки, да. Понимаешь? Ну, тут нужно понимать, чем вы будете зрителя цеплять. Или опять развлекательные шоу те же самые. Ну, как вот у той же, опять же, давайте про Ивлееву поговорим, например. Развлекательные шоу. Классно, заходит, тут и интервью, и развлекалово, и какие-то там на грани, да, задания. Прикольно, именно поэтому люди смотрят. Или, например, хайповое шоу «Comment Out». Смотрел, да, прекрасно. Ну, то есть, опять же, зашло, потому что есть фишка своя. Но, опять же, у нас на Ютубе все форматы, они полностью ворованы с американского и западного Ютуба. То есть у нас нет ни одного своего формата на Ютубе. У нас все является переводными... Давайте говорить слово «заимствовано». Мне оно очень нравится. Заимствовано. То есть, друзья мои, если вам есть что показать, и у вас есть камера на смартфоне, вы можете начать, посмотреть, найти свою аудиторию. Может, вы лучше всех делаете пироги, потому что вот кулинария заходит прекрасно. Везде, причем. Везде, да. Я знаю одну нашу иванскую девушку, она сделала канал по прическам на Ютубе, и уже несколько лет там у нее все хорошо. То есть, если вы готовы что-то показывать, показывайте. Идем дальше. Почему-то в западных статистиках у них WhatsApp Messenger и Facebook Messenger, они у них считаются социальными платформами. Да. А у нас это просто вот как смс-очки отправлять. Да, это именно так. Мы это считаем как соцсети или нет? Ну, смотрите, у нас очень развит Telegram. Именно поэтому он вытеснил WhatsApp, потому что в Телеграме есть каналы, и в Телеграме уже пару недель есть сообщество, не блокируется, да. Он в рамках действующего это закона. Это великолепная новость, на самом деле. Ну, не знаю, как для всех, для меня хорошая новость, как для специалиста. Ну, в общем, ладно. У нас Телеграм вытеснил просто по факту эти платформы, и мессенджер Фейсбука, и WhatsApp. WhatsApp действительно просто переписка. У нас даже статуса там никто не ставит и ничего туда не загружает. У меня там статус, который с самого начала моей регистрации. Михаил Шор зарегистрировался на WhatsApp, вот твой статус. У нас, потому что у нас работает Telegram. У нас Telegram очень монетизированный канал, в котором есть классное действительно сообщество. Я потребляю 80% моей информации, которую я получаю, это Telegram. Но есть одна очень негативная тонкость. Вот если на Ютубе и на Фейсбуке очень-очень внимательно следят за контентом и 18+, да, и за контентом, который попадает под какие-то законодательные ограничения, то Telegram, по сути своей, является очень большой помойкой, в которой можно найти очень многие запрещенные вещи. И, конечно, меня пугает, что вот юное поколение, получив доступ в Telegram, подвергаются довольно большому риску по разным статьям Уголовного кодекса. Ой, ну давайте как бы будем честны. Молодое поколение может найти все это и на Ютубе, найти и в Гугле, найти в Яндексе, поэтому как бы было бы желание. На Ютубе многие вещи 18+, они мгновенно блокируются. Но не всегда. В Телеграме беда в том, что, допустим, и в зависимости от телефона могут быть какие-то ограничения. То есть, допустим, на айфоне еще дополнительно Apple блокирует заход в некоторые группы, да. Через компьютер или через Android можно в эти группы заходить, а там, господи, прости, разные ужасы. Ну, разные ужасы есть и во ВКонтакте, ну, везде есть, Миша, откровенно говоря, страшные группы. Я на самом деле считаю, что нужно больше разговаривать с детьми в этом случае и быть с ними откровенными, не скрывать, что есть действительно непотребный контент, так скажем, ну, разный, да, абсолютно, туда весь давайте причислим. Вот, поэтому давайте с хорошей стороны посмотрим. Для меня Telegram – платформа обучения в первую очередь, и действительно в ней можно классно развивать канал, его монетизировать, как я уже говорила, но опять же нужно понимать, что у вас должно быть много именно эксклюзивного контента. Вот в Телеграме не прокатит как раз какой-то копипаст. Если на Фейсбуке можно, например, зарепостить чье-то мнение, и типа ты поделился еще немножечко своим, и люди начали обсуждать, то в Телеграме тебя закидают грустными смайлами от этого. Ну, в Телеграме в основном сейчас все наши крупные каналы базируются на том, что у них есть какие-то инсайды от разных ветвей власти, от кого-то еще, от бизнеса, отовсюду, и очень часто бывает такое, что в Телеграме какая-то информация появляется еще до раньше ее официального опубликования. Конечно, потому что это намного быстрее проходит согласование. Ты быстро запостил, и все прошло. То есть Телеграм – это не для людей обычных. Для обычных это просто как читалка новостей, а вот так, если делать свой контент, это очень сложно, практически невозможно. Нет, не согласна. Если ты можешь чем-то поделиться, ну давай твою любимую кулинарию возьмем. Канал по кулинарии в Телеграме. Я не подписана, но наверняка если мы сейчас я загуглим, тоже не там, подписан, ну... просто если смотреть мои телеграм-каналы, это связано с политикой и с какими-то такими вещами. А у меня один диджитал там, поэтому, все как ясно. Бы видишь, у всех по тематике подобралось. То есть, по сути, телеграм для производства контента довольно специфичный. И если в Facebook и в YouTube вы какую-то отсебятинку можете выложить, и люди это посмотрят... Но в телеграме не пойдет такое. Отсебятинка это точно нет. Например, в телеграм-канале, есть телеграм-канал, называется «Beauty за 300». Очень популярный в сфере как бы красоты. Это канал ведет девушка, которая покупает косметику, которая стоит не дороже 300 рублей, и делает на нее обзоры. Ну, на канале давайте вот просто ради интереса посмотрим, сколько сейчас подписчиков. Не будем, мы лучше перейдем дальше. У нас ограниченное время, к сожалению. Ну, давай мы будем продолжать, а я просто посмотрю. А у нас еще впереди... 40 тысяч подписчиков на канале. Ну, там, это да, это хорошо, но, опять же, надо понимать, что в каждой соцсети есть еще определенные накрутки, и в Телеграме это сложнее за счет номеров телефонов. Да, оно есть. Оно есть. Ну, давайте подытожим про Телеграм. Телеграм – это если вы можете создавать эксклюзивный контент, это для вас. И вам есть о чем много говорить. Но это намного сложнее, чем Facebook, чем YouTube. Ну да, сложнее. Дальше. Есть в этой мировой статистике то, чего нет у нас. Это так называемый WeChat. Это миллиард, 100 миллионов человек обладают там своими аккаунтами. Да, WeChat. По сути, он распространен в Китае. Очень. И в Китае это и кошелек, да. И новостные порталы, именно. И развлечения, все, да, что все угодно. В одном месте. Такой комбайн. Да, и мессенджер, все там, и соцсеть. И метод для знакомств, самый прикол. Да. И, кстати, с помощью WeChat'а, опять же, у них даже на улицах нищие милостыню получают. Они распечатывают QR-код, к ним подходят с телефоном, открывают WeChat и пересылают им копеечку. То есть у нас такого нет по огромному количеству ограничений, связанных с платежными. И в частных лавках, например, в WeChat'е также распечатаны просто плакаты с QR-кодом из WeChat'а. Куда люди приходят, если они не могут оплатить наличными, они платят на WeChat. Переходим к самому сладкому, к Инстаграму. Угу. По этой статистике у миллиарда человек есть там аккаунты. Мария как раз яркий представитель Инстаграма в нашем регионе. Что такое Инстаграм и как там быть интересным и популярным? В первую очередь, Инстаграм — это визуальная соцсеть, нужно это понимать и не забывать. Да, в Инстаграме тоже заходят какие-то посты, длинные, давайте так сначала договорим. Сначала длинные посты заходят, если они очень на резонансные темы. Или если они начинаются с какой-то хайповой темы. Ну, например, да, а потом потихонечку в конце затухаются. Ну, как делает наша одна знакомая по имени Ксения Селезнёва. Господи. Мне, кстати, нравится Ксения Инстаграм. Мне тоже, я просто не мог ее не вспомнить. То есть, по сути, там очень важен визуальный контент, фотография. Да, очень важен визуальный контент, но в том числе он не должен идти в резонанс с тем, что вы пишете. В Инстаграме проще всего создать идеальную картинку, хотя многие сейчас от этого отошли, но все равно и в нашем городе присутствуют люди, которые почему-то публикуют фотографии, которые абсолютно разнятся с реальностью того, что происходит в их жизни. В Инстаграме такая объединенная площадка между Ютубом, ну что такое усредненное, сложно это назвать, конечно, альтернатива Ютуба, но усредним, между Ютубом, ТикТоком и ВКонтакте. То есть это такое у нас, почему это так популярно? Потому что это собирательный образ по факту всех соцсетей. У тебя есть истории в Инстаграме, в которых ты можешь показывать какие-то короткие отрывки из своей жизни, как в ТикТоке, например, да? Или ты можешь снимать большое видео и загружать его в IGTV, как в Ютубе, хотя я считаю, что Инстаграм IGTV похоронил. Так хорошенечко прям. Прям как храм в Юрьевце. Вот так же примерно Инстаграм похоронил IGTV. Мы видим, что они пытались его вначале развивать, но в какой-то момент отказались. Да, потому что дорогостоящее, конечно, развитие идет. И я еще объясню причину. На последней конференции, когда выступали представители, те, кто работает непосредственно с ТикТоком напрямую, рассказывали информацию, что ТикТок очень сильно набирает обороты сейчас. О нем мы поговорим в следующем. Да, попозже, но я просто к чему говорю? К тому, что Инстаграм понимает, что есть соцсеть, которая наступает ему на пятки, просто вот уже съев половину там ноги, да, и поэтому забросили IGTV и начали развивать формат, который очень скоро придет в Инстаграм. Это такие же короткие ролики, которые можно будет монтажить прямо сразу в редакторе историй. То есть все уже ждут сейчас это обновление, оно уже на Западе введено, у нас пока нет, до нас, как обычно, все доходит в последнюю очередь. Но мы лучшие. Да, но мы лучшие, поэтому ждем в ближайшее время альтернативу ТикТоку в Инстаграм. То есть, если вы любите красивые фотографии, вам дорога в Инстаграм. Однозначно в Инстаграм. Я знаю людей, которые пролистывают ленту свою в Инстаграме, даже не читая. Да. Они лайк, не лайк, лайк, не лайк. Да. А потом там вглядятся, может, прочитают. Именно так. Но, по сути, люди охотятся за фото. Да, фотографии должны быть хорошие, качественные, интересные, может быть, чем-то даже цеплять даже. В общем, Инстаграм – это точно визуальная соцсеть. Можно много просто говорить, мы так вкратце. Но у нас ТикТок впереди, да. 800 миллионов человек на нашей планете пока обладают аккаунтами в ТикТоке. Максимально быстро растет сеть, максимально молодая. Я уверен, что ваши дети, ваши внуки и, возможно, даже ваши правнуки уже там. Угу. И если вы видите, как кто-то часами перед сном залипает, просматривая небольшие короткие ролики, это точно ТикТок. Да, однозначно, ТикТок набирает обороты с бешеной скоростью просто. Это сейчас самая простая по продвижению соцсеть. Опять же, простая, потому что можно бесплатно там продвигаться. Если ты, если ты раскрепощенный человек и можешь снимать какие-то веселые или жизненные ролики, все, тебе дорога в ТикТок, снимай туда, и будешь набирать просмотры. Сейчас ТикТок... Изначально, в общем, было платное продвижение очень дорогое. Оно начиналось, там, старт продвижения от там 8 миллионов. То есть туда могли зайти только крупные бренды. Ну, например, такие как Сбербанк, который там... Или Столото, который постоянно продвигается. Без брендов. Угу. А, окей, извините. И сейчас, то есть, ввели уже такое более бюджетное продвижение. Есть агентства, с которыми сотрудничает ТикТок напрямую. То есть, если, например, в Инстаграме, в том же самом, в любых других площадках, ты можешь дать рекламу сам настроить, то в ТикТоке нет, не можешь. Ты должен общаться именно с представителем компании. И есть как бы лицензированные агентства, которые общаются с ТикТоком. И вот через них можно дать рекламу более бюджетную. Но, опять же, если у тебя бюджет до миллиона, ну, вообще нет смысла туда соваться, то есть, но я знаю, что многие в ТикТоке развиваются, переиначивая какие-то тренды, которые уже есть. То есть, и тренды, и особенно на Западе. Можно просто поменять местоположение, в котором ты находишься, ознакомиться с западными трендами, переснять это на свой лад. Вот тебе, пожалуйста, зашло в ТикТоке, ты создал новый тренд в России. Так же воруют, как на Ютубе. Да, конечно, Миш, но везде все заимствуют. У нас остается буквально 3 минуты, и вот эти 3 минуты мы посвятим нашим соцсетям. Все-таки чаще всего люди знакомы с ВКонтактом, с одноклассниками. Да. Как у них сейчас дела? Да прекрасно у ВКонтакте дела, на самом деле. Они первые по популярности соцсеть в России. У них 76% людей, которые могут покупать дорогостоящие товары, поэтому в основном большинство рекламодателей идет именно туда. И самое интересное, что у нас есть своя группа ВКонтакте, Радио России Иваново, находите нас ВКонтакте, и там у нас очень часто идут онлайн-видеотрансляции. Прямо сейчас у нас Марина как раз тоже ведет такую трансляцию. Можете зайти, посмотреть, поставить лайк, подписаться на нашу группу и всегда следить за всеми нашими эфирами. Но, то есть, в принципе, будущее есть вот у этих соцсетей, у наших и у заграничных вполне такое большое, хорошее, доброе. Ну, я думаю, да. Не уверена, что доброе, конечно, но большое будущее точно у них есть. А вот как ты думаешь, в ближайшее время появится что-то новое и что, скорее всего, пропадет? Потому что если мы посмотрим... Появится 100% дополненная реальность везде. Угу. Это прям вот уже одной ногой мы там. И вторую ногу заносим на виртуальную реальность. Точно появится социальная сеть с виртуальной реальностью. Но в ближайшие... Ну, давайте будем вангами, в ближайшие 5 лет поставим. Угу. То есть, по сути, все будет абсолютно по-другому. Все будет абсолютно по-другому. Многие компании выпускают уже очки виртуальной реальности. То есть, это вот не то, что их делают, они уже есть в продаже. Я удивился другому, что сейчас дополненная реальность уже выглядит очень классно. Да. Скоро выходит приставка PlayStation 5, и сделали дополненную реальность, чтобы люди могли посмотреть, как у них эта приставка будет смотреться дома. И вот вы с помощью своего телефона просто ставите, и вот на экране видно все, как будто бы в реальной жизни. Вот это меня прям пугает. Да, дополненная реальность уже прямо сейчас с нами, особенно если мы берем известный крупный магазин мебели. Не будем его называть. Да, и можно зайти в приложение, поводить по своей комнате и посмотреть, как диван будет смотреться этот конкретно у тебя в квартире. Но правильно я понимаю, что не надо бояться соцсетей, надо там регистрироваться и смотреть, подходит вам или не подходит? Ну, я за это, конечно. Друзья мои, у нас остается 30 секунд. Небольшое пожелание. Всем хорошего дня. Регистрируйтесь в соцсетях. Не так это страшно. Если вас еще там нет, общайтесь и находите там друзей, конечно же. Родные мои, я вас обнимаю. С нами весь эфир звукооператора прямого эфира Марат Исмаев и блогер, инфлюенсер и прочее, Мария Прохорова. Вы слушали Радио России Иваново.